Когда-то россияне Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки под русские гармошки, под бересту и ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же непокорная, жива кадриль задорная. Коридори-тарам-па, коридори-тарам-па, коридори-тарам-па, коридори-там. Ох, коридори-тарам-па, коридори-тарам-па, коридори-тарам-па, коридори-там. На дедов мы похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Таран-па, теридари, таран-па, теридари, таран-па, теридари, там. Ох, теридари, таран-па, теридари, таран-па, теридари, таран-па, теридари, там. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Теридари-тарам-па, теридари-тарам-па, теридари-тарам-па, теридари-там. Эх, теридари-тарам-па, теридари-тарам-па, теридари-тарам-па, теридари-там. Теридари-тарам-па, теридари-тарам-па, теридари-тарам-па, теридари-там. Теридари-тарам-па, теридари-тарам-па, теридари-тарам-па, теридари-там.